и при всем том у него были свои понятия чести и совести. Нельзя оставаться в долгу, если кто-то тебе услужил, старайся побыстрее услужить ему. Но это правило, похоже, не распространялось на женщин. Тем можно и не отвечать услугой на услугу, от их попреков можно отмахнуться, им можно солгать. Одалживаться у родителей он считал для себя унизительным. И хотя поначалу ему приходилось брать у матери на карманные расходы, но делал он это явно со стесненным сердцем, от крайней нужды. Щепетильность для нас удручающая. Дикие мысли, вызванные у меня таинственностью Севиной жизни вне дома, были не более как абстрактным допущением. Невероятно, но в принципе даже и такое возможно. Однако придирчивое наблюдение, чем дальше, тем больше, доказывали мне обратное. Скорее всего, записному моралисту было бы трудно упрекнуть Севу в безнравственности. Он меньше всего думал о 10 заповедях Моисея, но, кажется, выполнял их с безупречностью пуританина, кроме, быть может, одной «не пожелай жены ближнего своего», тут бы я не поручился за безгрешность своего сына. Для нас оставалось загадкой, что произошло у Севы с той женщиной, которая так и не стала его женой. Все наши расспросы он со свойственной теперь непринужденностью решительно пресекал. «Мама, папа, это была глупая ошибка. Я теперь поумнел, мои дорогие родители. Такого больше не повторится. Все, точка». Мы смущенно молчали, зато нас осаждали по телефону колоратурные голоса. «Простите, можно позвать Севу?» «Его нет дома, что ему передать?» В ответ раздавались короткие гудки. «Сева — наш семейный сфинкс, неразгаданная загадка. Сейчас он, как и я, собранный на выход, в белоснежной рубашке, при галстуке, сидел за столом, встретил меня благожелательным взглядом. «Привет, папа, сегодня мы вместе берем старт». «Как твои дела, сын?» «Двигаются в заданном направлении. Значит, работой доволен?» «Будем считать, что работа больше довольна мной». Он недавно устроился в телеателье. В армии ему приходилось иметь дело с аппаратурой наблюдения, а потому начинка гражданских ящиков, папа, для меня семечки. А в институт радиоэлектроники по-прежнему не тянет? Я уже говорил, что в мой генеральный план это не входит. И всю жизнь намереваешься просидеть в телеателье? Сева скорчил привычную гримасу, неизменно обозначающую, сколь неизобретательны шаблонные отцовские вопросы. «Совершив некоторые вариации, папа, а именно, в шарашкиной конторе, где я бросил якорь, сидят, пригревшись, маленькие бонзы, которые нуждаются в рабсиле. Окей, полгода буду на них и шачить, но за это получу клиентуру, стану свободным художником. Года через три моя клиентура разрастется по Москве, принесет мне прочные связи, и тогда, вот тогда, снова вернусь в родную шарагу». «Зачем?» — удивился я. «Чтоб тоже стать там маленьким бонзой». «Маленьким, папа, большим не хочу. Ты же знаешь, у меня скромные запросы». «Не перестаю удивляться тебе. Кто ты, просто циник или всего лишь мелкий проходимец?» «Ни то, ни другое, папа. Трезвый человек, который хочет иметь приличный шалаш в кооперативном доме и жигули цвета коррида у подъезда. И учти, ни у кого ничего не вырывая изо рта и никому ничего, чтобы не должен. Это, папа, и есть свобода, иной не представляю». И в который раз снова вырвался один из вечных, самых неизобретательных моих вопросов. «Так кто же все-таки научил тебя этой мудрости, сын?» «Знал, что нарвусь на столь привычный замах, у сына существует отработанный хук. Ты, папа, твой личный пример». У Севы под чистым лбом опасно ласковый блеск светлых глаз. Катя, возившаяся у плиты, резко обернулась, шагнула к столу, решительно села, готова защищать меня от сына. Сева подобрался, но не смутился, начал решительно. «Человек как гора, вблизи его не разглядишь. Надо уехать подальше, чтобы всего как есть увидеть. Я почти 3 года вглядывался в тебя, папа, издалека.